Глава шестая. Первые впечатления. Итак, Алексей поступил с испытательным сроком под команду Озябликова, а Челбей взял его как свою опеку, чтобы быстрее освоился. Лыков был очень доволен таким началом. Все детство его прошло под батюшкины рассказы про верного друга Власа Фирсовича, и вот теперь этот человек, его непосредственный начальник. Челубей же сразу вызвал у него необъяснимую симпатию, столь разней с своим жутким напарником, Пересветом. И однажды ему так же быстро глянулся Виктор Таубе, до сих пор они друзья. Но Таубе офицер, а Челубей бандит, наверняка убийца. Да и Озябликов, честный солдат за царя Отечества, тоже оказался преступником, там крупного калибра. А Лыков здесь для того, чтобы засадить его в тюрьму. Даже думать сейчас об этом не хотелось. Да было и некогда. Интересно, встретив Алексей сразу после войны, кем он теперь был? Сыщиком или уголовным? Но самое сильное впечатление произвел, конечно, Лобов. Этому человеку не то что не стыдно подчиняться, это прям-таки хотелось. Алексею приходилось встречаться с министрами, губернаторами, директорами департаментов, но подобной фигуры он еще не видел. Даст ли им всем вместе, Плеве, Благовое ему грешному, одолеть такого противника? Вот этот вопрос. Челубей тем временем отвел Лыкова в дом через дорогу от Лобовского, где квартировал сам, где оказалась свободная комната. Хозяйского сына послали в Тарасовский дом с запиской и деньгами за лыковским баулом, а сами пока сели в комнате у Якова, небольшой и аккуратный. Не бывший ли юнкер господин Недошевский? С окна в переулок. Яков стал водить Алексея в курс дела. — Мы с Ванькой Пересветом личные лобовские телохранители. Он же давно, лет шесть, еще с парней. А я только третий год. Без нас, хлеб без одного из нас, с Анисием Петровичем из дома не выходит. Это так по кабакам говорит, что он питерский король. На деле все куда сложнее. Вот традиционно не подчиняются обе охты, они никогда никому не служили. Поскольку промышленности там никакой нет, то ну бы пусть себе живут, как вздумается. Но вот только голодные бойцы оттуда повадились сходить на наши огороды. А теперь еще на охте появился коновод. Молодой, но знаменитый Вася Василиск. Деловой, бежал с каторги за тройное убийство. Отчаянный человек. Самый настоящий духовой. Наиболее точный современный перевод этого жаргонного слова XIX века — отморозок. Чудовищно силен, к тому же весьма не глуп для своего окружения, что называется прирожденный вожак. Не боится никого. Даже Пересвета, а Пересвета в этом городе боятся все, кроме, разумеется, Лобова. Далее, также исторически нам не подчиняется петербургская сторона. Она тоже никогда и никому не подчинялась. Уклад жизни там наполовину деревенский, чужих не любит и сразу мутузит. На Большом проспекте даже днем пошаливают, а ночь просто беда. Держит петербургскую сразу три шайки, самые старые в городе — Роща, Гайда и Колтовские. В Петровском и Александровском парках у них полная республика, самоуправляемая башибузуками. Термин, употреблявшийся в русском обществе до появления слова «хулиган». Там никогда не бывает ни полиции, ни посторонних. То, что делается на нашем берегу Невы, их совершенно не интересует, а интересует их лишь война с Васильевским островом. Противостояние этому ж более 100 лет, началось оно еще при Екатерине. За это время с обеих сторон сложили свои бойцовские династии, имеются легендарные герои, прям целый эпос сложили. Впрочем, и сам Василь тоже неоднороден. Там сейчас две банды. В отличие от петербургской стороны, они друг с другом в вражде. Собственно, Васинский квартирует в Соловьевском садике, а Железноводский, с Голодая, располагается к северу от Малого проспекта. Границей между двумя державами является речка Смоленко, и при попытке ее перехода нередко режут насмерть. Полиции там также не появляется со времен Екатерины. Да, но кто у нас еще остался за него? Да, Выборгская сторона. Она пока ничья, начиная с 6 вечера. Все образованное оттуда бежит, а на улицах хозяйничает пьяная рабочая масса. Поживиться там особенно нечем, но, судя по всему, Заречный король Вася Василиск уже начал туда карательную экспедицию, и при отсутствии у выборгских какой бы то ни было организации скоро их себя подчинит. Это очерк тех, кто нам не подчиняется. Как видишь, таких немало. Зато Лобову беспрекословно подчиняет вся Лиговка, это самый преступный район столицы. Случись большая заварушка, штыков у нас больше всех, а главное, командиром Лобов. Такого вождя нет более ни у кого. Мы управляемся также всей Садовой с ее рынками, Калашниковской набережной, Песками, недавно покорили Нарву и Гутоев остров. В конце зимы Пересвет разгромил Малинник и убил на глазах толпы тамошнего Родского по прозвищу Казак Разявин. Теперь на левом берегу остались лишь два непокорных аула — Горячее поле и Вяземская лавра. Горячее поле — огромная городская свалка по нечетной стороне Забалканского проспекта. Доходил до Новодевичьего монастыря. Многолетний приют для бродяг и беглых. С пулем-то мы легко разберемся, а вот лавра... Только блоха как-то ухитрялся держать ее в повиновении. Был такой питерский король, похлеще, говорит, нашего Лобова. Но его убили 2 года назад, причем не здесь, а в Нижнем Новгороде. Непонятно кто и непонятно за что. Темная какая-то история. После его смерти началась война между бандами, как часто бывает. Лобов тогда был старшим на Лиговке и обводном, и входил в близкое окружение блохи. Ну и вроде бы как унаследовал этот удел. Как раз тогда к нему я и пришел, и навоевался всласть. Самое горячее было время. Началось все с менял. Если ты знаешь, меняльное дело очень доходное, потому как ему всегда сопутствует ростовщичество. Последнему создаются наибольшие доходы, ибо берут там проценты вдвое более положенных по закону. Согласно законодательству Российской империи, максимальный процент при отдаче денег в долг составлял 12% годовых. Ростовщичеством в Петербурге занимаются одни евреи и скопцы, причем первые в основном между Невой и Фонтанкой, в собственных квартирах, а вторые в лавках, в пассажах, на рынках, конечно, в банковской линии. Между ними всегда было соперничество. А поссорились они окончательно, когда они поделили порты и буяны. А ведь на многие из них, особенно на Сельдином, круглый год раздробительная торговля с большими оборотами. У меня там особый интерес. Скопцы обратились за помощью к Лобову. Анисим Петрович на евреев прикрикнул, сказал, что порт будет за скопцами, а буяна, мол, поделить поровну. И сыны Израилевы, недолго думая, наняли убийц. На песках правил тогда удельный князь Федор Просвиркин по прозвищу Атила. И вот этот Атила с 3 своими гренадерами подкараулил Лобова на выходе с его кожевенного завода в Чекушах. А у Анисима Петровича был тогда Пересвет, а меня услали в дом Дироберти за недельной выручкой. Стояла схватка. Когда произошло нападение, Лобов сразу побежал наверх, в контору, где у него было ружье, а Пересвет целых 2 минуты один бился с 4. Прорваться в завод Песковский так не сумели. Сильно избитый, несколько раз порезанный, Иван продержался и никого внутрь не пустил. Потом прибежал Лобов с двустволкой и свалил 2, начав с Атилы. Оставшиеся кинулись бежать. Пересвет в дальнейшем не участвовал, упал без памяти. Его потом долго лечили. Анисим Петрович бросился в погоню, догнал одного и задушил. После этого нас боялись задирать. И постепенно Лобов занял все, что к югу от Невы. Пересвет сейчас Лобовская кувалда. Если где-нибудь возникает неповиновение, Анисим Петрович посылает Ивана, и бунт мгновенно прекращается. С Пересветом шутить нельзя. Он действительно страшный человек, как орангутан в джунглях. Запросто может убить кого угодно. Имя кого угодно, женщину, ребенка, даже еще не роди. Тут Челубей запнулся, поняв, что сказал лишнего. Ну, словом, не мне чита, хотя я его здорово подкрепил. Но сейчас особое время. Надо бы совершить длинную и опасную командировку в Сибирь. Там пропали подряд 2 наших золотых фельдъегеря и с ними 5 пудов золотого песка. В одиночку в этом не разобраться, слишком опасно. Идти лучше вдвоем, но их хозяина без охраны не оставишь. Поэтому и начали поиск нового человека, подходящего для таких дел. Пересвет останется при Лобове, А мы с тобой, если ты выдержишь испытательный срок, отправимся на Амур. Мне бы хотелось, чтобы ты справился. Думаю, мы с тобой поладим. Только вот Елтистов против тебя что-то все подозревает, проверяет. Но тут решает все сам Анисим Петрович, а ему срочно нужен боевик. Так что, Алексей, завтра не подведи. Благово проснулся среди ночи от дурного предчувствия. Сел в кровати и прогнал остатки сна, спросил себя, что случилось. Ясно, что Алексею угрожала опасность. Но как, где? Что-то свербило, просилось из памяти, из подсознания, но сформулировать ясно что-то он не мог. Мелькнула какая-то фраза, строка из рапорта, и неосмысленная до конца улетела. Осталось только ощущение надвигающейся беды. — Просыпайся, Павел! — Думай, думай! Благово заставил себя успокоиться, испил воды, закурил сигару и пошел в кабинет. Голова стала уже ясной, и он понял, где теперь искать. Сейчас на столе лежали литографированные материалы по банде Лобова. Павел Афанасьевич зажег лампу, выдохнул дым в потолок и в который уж раз раскрыл папку. Вот рапорт на Пересвета. Замешан в убийстве князя Мустафы Василия Сурского. Оставлен в сильном подозрении. Убийство Ицки Мордуха Аврушкина. Все свидетели отказались от своих показаний. Нет, не здесь. Барейта. Аферы с обменом ассигнаций на серебряную и золотую монету. Контрабандный вывоз металлов. Необандероленные сигареты и пиросы. Не то. Дальше Елтистов. Имя Елизвой. Экю угораздило. А жена Фавста. Ну и семейка. Легальное занятие владелец портомойного плота на Фонтанке у Чернышева моста. Прямо под окнами МВД штаны стирает наглец. Ранее служил в капитуле российских орденов старшим кассиром. Уволен без прощения за подделку ассигновок. Тут Благово стукнул себя кулаком по колену. Конечно же. Крестовые деньги. Он кинулся к шкафу, быстро нашел нужный том, раскрыл на 368-й статье и прочитал вслух. Каждому удостоенному знаком отличия военного ордена четвертой степени назначается в прибавку 1/3 годового оклада, а при увольнении в запас, в инвалиды или в отставку в виде пенсии по смерти. Лыков, как и любой кавалер солдатского Георгиевского креста, получал от военного министерства через капитул орденов положенные пособия весьма незначительные. 90 копеек в год. Деньги по его заявлению пересылались в Нижний Новгород, матери и сестре, а не в Петраковскую губернию. Вдруг Елистов, используя старые знакомства, проникнет в архив капитула и выяснит этот факт. Благово опрометью кинулся одеваться. Один из 128 петербургских телефонов был установлен на квартире Плеве. Благово на извозчике добрался до приемного министерства и от дежурного телефонировал своему директору. Когда тот понял, что титулярному советнику Лыкову угрожает опасность, в департаменте полиции собралось экстренное секретное совещание. Приглашенный на него И.О. начальника сыскной полиции Виноградов немедленно вызвал своего заштатного агента, служащего в капитуле орденов делопроизводителем. Быстро и со знанием дела агент составил новый формуляр на Лыкова и уехал, дабы успеть поместить его в нужную папку. На другой день он донес, что опасения Благово подтвердились. Елтистов перед обедом приходил в капитул и долго пропадал в архиве. Павел Афанасьевич сходил после этого в Владимирский собор и поставил 2-рублевую свечу за здравие раба Божьего Алексея.